Глава 37. Призрак. «Милая графиня, боюсь, мы не сможем принять ваше предложение». Суворов демонстративно вздохнул. При всей своей обходительности он будто уперся в каменную стену. Эльза, как заправский купец, не собиралась упускать из своих ручек ни единого гроша. За мою помощь в устранении призрака она была готова предоставить замок для квартирования нашего отряда. Но вот припасы графиня соглашалась дать только за живые деньги. Причем цены назначила исключительно грабительские. Но и Суворов был не так прост. Расплатиться он хотел не серебром, а распиской, по которой можно было получить средства у командования русской армии. «Ах, Александр Васильевич!» — в ответ вздохнула графиня. «Я бедный вдова, а вы хотите дать мне русский военный расписка? Что я с ним делать? Намазывать утром на хлеб? Найн, их нельзя кушать!» «Эльза, тогда мы вынуждены откланяться», — вмешался я. «Служба не ждет. Обещаю, после войны постараюсь найти время и помочь с призраком». «Найн!» — Эльза возмущенно топнула и посмотрела на меня. «А если вас убьют, Констан?» «Нет, сегодня же едем в мой замок. Я взять ваша расписка. И пусть вам будет стыдно, что бедный вдова остаться без деньги». Суворов подмигнул мне и поклонился графине. «Сударыня, я немедленно распоряжусь, чтобы мои люди следовали за вашей каретой. Надеюсь, вам будет приятно наше общество». Он щелкнул каблуками и пошел к драгунам. «Констан, проводите меня к карете». Графиня оперлась о мою руку, и я отвел ее к экипажу. «Мое обещание в силе», — шепнула она и лукаво посмотрела на меня. «Ты не забудешь этот ночь никогда, дорогой Констан». «Эльза», — я улыбнулся, — «раз мы так близки, могли бы и не требовать платы за припасы». Она удивленно вскинула бровь. «Ах, Констан, что вы такое говорите? Романтические отношения и деньги — это совершенно разные вещи. У меня даже с мужем были расстельные бухгалтерские книги и косна. Золото и поцелуи нельзя смешивать». Я помог ей забраться в карету, поклонился и закрыл дверцу. Вот уж точно цвергская натура. Значит, золото отдельно. Ладно, дорогая графиня, я учту на будущее ваш подход. Еще неизвестно, что там у вас за призрак в склепе и почему ему не имется. Пока ехали к замку графини, мы с Суворовым успели переговорить. «Умеете вы, Константин Платонович, успевать в нужное время в нужное место. Ваша графиня — настоящий подарок». «Она не моя». «Да будет вам», — Суворов улыбнулся. «Она так на вас смотрела, что никаких сомнений не осталось». «Ну-ну, не обижайтесь, я не со зла. Ее замок — просто находка для нас. Искренне вам признателен, что помогли договориться с графиней». «Ерунда. Мне самому надоело ночевать в палатке. Не лето все-таки». «Совершенно с вами согласен. В любом случае, я ваш должник, Константин Платоныч». «Оставьте, Александр Васильевич». «Нет-нет, это дело чести. Я пойду с вами и помогу разобраться с призраком». «Вы сведущи в духах?» — я постарался сдержать улыбку. «Нет», — Суворов пожал плечами. «Но в одиночестве вас не оставлю. В любом случае, сейчас вы мой подчиненный, и от вашего успеха зависит положение всего отряда. Даже не думайте отказаться от моей помощи». Я кивнул. «Ну, раз он настаивает, придется взять с собой в склеп. Пусть хоть свечи держит, и то будет польза». «Константин Платонович, а вы сами когда-нибудь упокаивали призраков?» Рассказывать про свой некроманский талант я не собирался. Не та эта тема, чтобы о ней распространяться всем и каждому. Пусть Суворов и симпатичный мне человек, но для собственного спокойствия лучше обойти эту тему. Разберусь, не беспокойтесь. Если явление магическое, с ним можно работать или талантом, или знаками. Что-то да подействует. Отряд следом за каретой выехал из леса, и перед нами предстал замок. Суворов даже закашлялся, глядя на него, а я чуть не заржал в голос. Замок? Лет 500 назад, возможно, он таким и считался. Низкие стены, высотой всего 5 метров, ветхие башни с ними вровень. Ворота, судя по всему, не закрывались уже много-много лет. И все это со следами старости и разрушения. Пожалуй, такой замок даже штурмовать не надо. Сам развалится, стоит только плюнуть. «Груда камней, а не замок», — Суворов покачал головой. «Если он и внутри такой, то ночевать будем опять в лесу». К счастью, он ошибся. За стенами обнаружились чистенькие, почти игрушечные домики. Прислуге пришлось потесниться, но место нашлось всему отряду. А мы с Суворовым поселились в хозяйском доме. Изначально это было что-то вроде донжона. Толстые каменные стены, узкие окна-бойницы, громадный зал с монументальным камином. Было видно, что его много раз достраивали. Добавили 2 этажа, пытались украсить и сделать похожим на дворец. Но денег, видимо, не хватило, и здание походило на разбойника в костюме балерины. Под кружевами пряталась харя с кривым носом и мозолистыми руками. Впрочем, нас эта архитектура только посмешила. Ужин прошел в несколько нервной обстановке. Графиня сидела с каменным лицом, почти не разговаривала, а ее глаза странно блестели. Я долго приглядывался к ней, пытаясь понять перемену в поведении, пока, наконец, не понял. Эльза боялась. Несмотря на деловую хватку, она оставалась просто молодой женщиной. Если бы не толстый слой пудры, властный взгляд и пышный парик, она смотрелась бы почти ровесницей Тани и Александры. И сейчас графиня сидела, подавленная страхом, косясь по сторонам и едва прикасаясь к еде. «Эльза», — я отложил приборы и встал, — «покажите мне склеп». «Найн», — она даже подпрыгнула на своем месте. «Нельзя, Констан, уже сумерки, он сейчас выходить. Если мы тревожить его...» Я подошел к Эльзе, нежно взял ее за руку и заглянул в глаза. «Доверьтесь мне. Покажите, где обитает призрак, и идите спать. Сегодня вас никто не побеспокоит». Эльза не слишком поверила, но отказать была не в силах. «Следуйте за мной, Констан». Она встала и пошла к выходу. Выйдя во двор замка, погруженный в сумерки, она двинулась к дальней от ворот крепостной стене. Я следовал за ней, не отставая ни на шаг. Там нашлась небольшая железная дверь, запертая на тяжелый заржавленный замок. Эльза отперла его таким же старым ключом и, отказавшись от моей помощи, с натугой распахнула дверь. «Прямо по тропинке», — глухим голосом произнесла она, — «там будет старое кладбище. А склеп? Он там есть один. Не ошибетесь». Я кивнул. «Идите спать, Эльза. Сегодня призраку точно будет не до вас». Графиня грустно улыбнулась, подалась вперед и быстро поцеловала меня. «Берегите себя, Констан. Я буду ждать, что вы вернетесь». Она развернулась и быстро пошла обратно. Не успел я даже заглянуть в дверцу, как меня окликнули. «Константин Платонович, погодите, я с вами». Рядом со мной из темноты вынырнул Суворов, застегнутый на все пуговицы, с палашом на поясе и пистолетом в руке. «Оставьте оружие, Александр Васильевич», — я поморщился. В этих делах оно не поможет. Суворов пожал плечами, но оружие не убрал. Ладно, хозяин барин. Если ему спокойнее с пистолетом, пусть таскает. Ночь была светлая. Над деревьями поднялась полная луна, освещая тропинку бледным светом. Был бы призраком, обязательно вышел бы в такую ночь пугать припозднившихся путников. Минут через 10 мы прошли через проход в плотных зарослях кустарника и оказались на кладбище. Да уж, действительно старое. Каменная ограда почти вся развалилась, надгробия покосились, а между могил росли деревья в пару обхватов. «Вон он, склеп!» — Суворов указал рукой на темное строение. Мы подошли ближе, и я удивленно присвистнул. «Ты смотри, какой любитель готики его построил!» На углах восседали каменные горгульи с высунутыми языками. Стены украшали крохотные башни, делавшие склеп похожим на рыцарский замок. А дверь, хоть и небольшую, покрывала затейливая резьба. В лунном свете я попытался разобрать, что там изображено. Снизу котлы, черти с вилами, мучающиеся грешники, сверху ангелы и святые с арфами. А между ними завис человек, раскинувший руки крестом. Однако кто-то подошел к оформлению семейного склепа с большой выдумкой. И вдобавок сделал пророческую картину. Дух одного из покойников действительно застрял между адом и раем, не желая уходить в посмертие. Или сюжет для резьбы выбрали после появления призрака. Неважно. Все равно к утру он должен исчезнуть. Дверь в склеп открылась на удивление легко и без скрипа, будто ее регулярно смазывали. В лицо пахнуло стылым воздухом, пылью и запахом увядших цветов. Интересно, кто их сюда приносил? Графиня, чтобы умилостивить духа? «Александр Васильевич, вашего таланта хватит зажечь светлячок?» Суворов кивнул, убрал пистолет за пояс и сложил руки лодочкой. Над ладонями вспыхнул маленький теплый огонек, только не в форме шара, как обычно выходит у меня, а вытянутый, словно язычок пламени. Свет от него дрожал, заставляя тени колебаться. «Идите чуть позади меня, слева, хорошо?» Не дожидаясь ответа, я вошел в склеп. Сразу за дверью начиналась лестница, ведущая под землю. Я мысленно считал ступени, осторожно спускаясь вниз. 5, 10, 20. Ничего себе подвальчика не выкопали. На 30-й ступени мрак вокруг нас разошелся, и мы оказались в большом погребальном зале. Похоже, склеп использовали много лет. Возле стен стояло несколько десятков мраморных усыпальниц. Крышка каждой была сделана в виде лежащего человека, изображая покойного. Мужчины, женщины, несколько подростков. Разглядывать подробно каждого я не стал. Они мне не родственники, в конце концов. Вместо этого я взбодрил Анубиса и приказал: «Ищи». «Давай, дружок, бери след беспокойного мертвеца. Где он прячется?» Талант фыркнул и стал принюхиваться, втягивая в себя окружающий эфир. «Константин Платонович, что дальше?» — шепотом спросил Суворов, оглядываясь. Ему было неуютно в подземелье, впрочем, как и мне. Я поднес палец к губам. Анубис почуял мертвеца где-то рядом, но пока не мог указать конкретное место. В темноте погребального зала, там, куда не доставал свет огонька, шевелились тени. Даже через сапоги чувствовалось, как по полу стелится ледяной ветер, а в ушах, на грани слышимости, шипели змеи. Тряхнув головой, чтобы отогнать видение, я сделал несколько шагов вперед. «Внимание!» — нарочито громко произнес я. «Это некроконтроль! Всем покойникам поднять руки над головой и выйти из сумрака на свет. В ответ стих даже ледяной сквозняк. Несколько секунд стояла тишина, а затем послышался оглушительный хохот. «Кто пришел на мою могилу? Кто тревожит мой сон? Опять воры!» В 10 шагах, светясь зеленоватым светом, появился мертвец. Самый, что ни на есть, настоящий, а не призрачный. Белесые кости вместо пальцев, ржавый доспех прикрывает тело, истлевшая плоть висит на черепе клоками, хищно скалятся черные гнилые зубы. В глазницах покойника чернела тьма без единой искры. «Вот он!» — закричал Суворов. В один момент пистолет оказался в его руке и громыхнул выстрел. Это был не банальный пороховой пистолет, а хорошо сделанный и заряженный до упора громобой. Сгусток раскаленного эфира ударил мертвеца в грудь, прожег латы и вгрызся в мертвую плоть. Покойник опустил взгляд, посмотрел на дыру в теле, исходящую дымом, и осклабился. А затем распахнул рот и заорал. «Пожалуй, киш у меня слабоват будет по таким штукам». Это был тот же мертвый крик, только сильнее на порядок. Воздушный кулак врезался мне под дых и отбросил на ступени лестницы. А вот Суворову повезло меньше. Он рухнул на спину там же, где и стоял, уронив пистолет. К нему и кинулся мертвец, вытянув перед собой руки. «Свежая кровь! Фессен!» —